наконец рассвело. Вот уже лучи солнца осветили гребни гор и начинают скользить по склонам. Слежу за игрой света и тени. Это заменяет мне часы. Вот, наконец, осветилась осыпь у подножия скал. Понемногу солнце дошло до края, поросшей полынью площадки. Теперь внимание. В отверстии норы появляется нос, затем вся голова. Бесчисленно долгие минуты наблюдаю сурка совсем близко. Обычно он не решается сразу же выскочить наружу. Исчезает снова, на полчаса или дольше. Но вот он отваживается высунуть голову и переднюю часть туловища, а затем снова назад. Так повторяется несколько раз. Наконец, зверек вылезает полностью. Минуту сидит на всех четырех лапах, потом поднимается на задние и застывает столбиком. Это наиболее удобный момент для выстрела. 7 раз с небольшими вариантами он повторяет этот маневр. Итак, с добытыми сурками приступаю к главному. Надо обработать тушки, сделать замеры, собрать паразитов, провести анатомическое исследование, и все с величайшей осторожностью, ведь сурок может оказаться носителем опаснейшей инфекции. Хотя мое снаряжение в Чабдаррахе довольно скудно из-за сложности доставки, все же набралось достаточно для маленькой палатки, куда я постарался вместить почти все имущество, опасаясь ливня или мокрого снега. Тут же приходится тесниться и мне с моим спальным мешком. Не раз во время работы погода резко портилась, и не оставалось ничего другого, как полулежа продолжать обрабатывать тушку. Сурки в Чабдаррахе были не только прекрасным уловом с точки зрения зоолога, но и ценным паразитологическим объектом. Кроме уже упоминавшихся оводов, нападающих только на молодых сурков, родившихся в этом году, сурки были поражены также целыми скопищами вшей, паразитическими клещами, бархотками, а также блохами, которых я искал особенно усердно. Надо сказать, что блохи из долины Чабдаррах оказались для специалистов находкой, которую трудно переоценить. Дело в том, что после лабораторных исследований в Чехословакии эти блохи были отправлены в Британский музей для сопоставления с экземплярами из коллекции Ротшильда. Коллекция эта признана эталоном мирового масштаба, единственным в своем роде пособием для науки и службы здравоохранения. Без преувеличения, ее создание в высшей степени полезное и достойное дело. Основана коллекция в начале нашего века Натаниэлом Чарльзом Ротшильдом, который, помимо того, что был известным банкиром, с увлечением занимался энтомологией. От коллекционирования бабочек он перешел к блохам, группе насекомых, которая до этого не пользовалась вниманием энтомологов-любителей. С целью пополнения своей коллекции Ротшильд совершал путешествия в разные уголки Земли, поддерживал связь с официальными научными учреждениями. В то же время он опубликовал ряд научных работ по энтомологии. В 1913 году он передал Британскому музею коллекцию, в которой было представлено 1100 видов и подвидов блох. После смерти Ротшильда, по его завещанию, 10 тысяч фунтов стерлингов было передано музею для дальнейшего пополнения коллекции. В настоящее время она состоит из более чем 52 тысяч микроскопических препаратов, в которых сосредоточено 1600 видов блох из 1830 известных в мире. После того, как блохи из долины Чабдаррах и других мест Гиндукуша прошли целый цикл сравнительных исследований и сопоставлений с коллекцией Ротшильда, было установлено, что среди них есть виды, до сих пор неизвестные науке, а также чумная блоха. Круг замкнулся. Если повышенный интерес именно к суркам и блохам был вызван предположением относительно возможной опасности чумной инфекции, то полученные результаты уже конкретно содержали наименование «чумная блоха». Почему именно эта блоха несет на себе клеймо смертельного врага человека? Чем она отличается от остальных видов? Прежде всего, тем, что чумная блоха очень легко переходит со своих основных носителей грызунов на человека. Для блох, как правило, с связанных с узкой группой носителей,